Трудно было противостоять искушению выйти из промышленного сословия после того, что случилось с купцом Богомоловым по рассказу зятя его Ивана Воинова. Тесть мой, гостиной сотни Алексей Васильев Богомолов, был в Москве знатный и богатый человек. Имел у себя каменья драгоценного, алмазных вещей, жемчугу, золотой и серебряной посуды, червонцев и талеров и денег, многочисленную казну. Из высоких господ также именитый человек Строганов, гости и гостиной сотни, чернослободцы, иноземцы и греки, купецкие люди и всяких чинов брали у него взаймы денег. А двор его в Москве был в Белом городе, подле Вознесенского, Варсановьевского девичьего монастыря, палатного строения, много и ограда каменная, а ценою тот двор стоит 5000 и больше. И был тесть мой вхож в дом блаженной памяти к князю Борису Алексеевичу Голицыну, потому что он, князь, всякие дорогие вещи у него покупал. И по той его познати знакомству приезжал в дом к тестю моему сын князя Бориса Алексеевича, князь Сергей Борисович, будто ради посещения, и, усмотря тестя моего древность и одиночество, жены, детей и родственников, кроме меня, нет, приказал людям своим сослать всех людей, которые жили у тестя моего в доме при нем, а вместо них поставил к тестю моему в дом своих людей человек с 10, будто для оберегания, и чтоб постою не было, и приказал людям своим тестя моего со двора никуда не спускать, так же и к нему не пускать ни меня и никого. Когда тесть мой упросится слезно к церкви Божией сходить, и тогда за ним люди княжии ходили, а одного его не пускали. И про то известно у Варсановьевского монастыря священникам с причетниками, игуменью с сестрами, тутошним соседям и той церкви прихожанам. В 713 году князь Сергей Борисович побрал тестя моего пожитки и другие вещи, и весь скарб его к себе взял. Также всякие крепости на должников и на закладные дворы и лавки с пожитками тестя моего забрал, вместе и мои, которые стояли у тестя. И от того разорения пришел я во всеконечную скудость, одолжал и скитаюсь с женою и детьми по чужим дворам, а тестя моего отослал князь с людьми своими неволею в Богоявленский монастырь. Тесть мой тут плакался, потому что князь отлучил его от дому и от пожитков и от обещанного ему кладбища Варсановьевского монастыря, где он приказывал тело свое похоронить, потому что в том монастыре тесть мой построил церковь, и ныне та гробница есть. И с той печали тесть мой в Богоявленском монастыре и умер бельцом, и погребен там. Фабричная промышленность усиливалась, но не так, как бы хотелось Петру, который в указе 1723 года так объяснял причины неуспеха. Или не крепко смотрят и исполняют указы, или охотников мало. Также фабриканты разоряются от привозимых из-за границы товаров. Например, один мужик открыл краску «Бакан». Я велел испробовать ее живописцам, а те сказали, что она уступит одной венецианской, а с немецкой равна, а иной и лучше, наделали ее много, и никто не покупает за множеством привезенной из-за границы. Жалуются и другие фабриканты, и за этим надобно крепко смотреть и сноситься с коммерцколлегию, и если она не будет смотреть, то сенату протестовать и нам объявить, ибо фабрикам нашим прочие народы сильно завидуют и всеми способами стараются их уничтожить подкупами, как много опытов было. Что мало охотников, и то правда. Понеже наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел. Не все ль неволею сделано? И уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. Так и в мануфактурных делах не предложением одним, как то чинится там, где уже и обыкло, а не так, как ныне делается, заведя да не основав, оставят, как недавно Коломинковый завод за одною машиною совершенства своего достигнуть не может, делать, но и принуждать, и вспомогать наставлением, машинами и всякими способами, и яко добрым экономом быть принуждением отчасти. Например, предлагается, где валяют полсти тонки, там принудить шляпы делать, дать мастеров, как, чтобы невольно было ему полстей продавать, ежели положенные части шляп притом не будет. Где делают юфть, там кожи на лосинное дело и прочее, что из кож. А когда уже заведется, тогда можно и без надсмотрителей быть, а именно вручить надсмотр бургомистрам того города, дав им пробы за печатьми коллегии, и таковы ж у себя оставить и осмотреть потом в рядах, таковы ль продают, и будут хуже делать, править штрафы. Которые мастера вывезены будут из других государств, освидетельствовать немедленно, знают ли они свое дело, и будь не знают, тотчас и отпустить, безо всякого озлобления, буди же годны содержать во всяком довольстве. А ежели и контракт выйдет, и свои уже обучатся, а он не похочет ехать, таких отнюдь не отпускать. А буди, который сам похочет, такого прежде отпуску объявить в коллегии и допросить, волею ль он отъезжает, и нет ли, или не было ли ему какой тесноты, и доволен ли отъезжает, и буди скажет доволен, и он его отпустить, буди скажет, что какую противность или недовольство, или хотя не скажет, но вид даст недовольство, о том коллегии накрепко разыскать и жестоко наказать, и тщиться его где употребить, а не отпускать. Буди же весьма не захочет жить, то отпустить с совершенным удовольствием, дабы, приехав, жалобы не имел, что их худо трактуют, и там бы впредь вывоз мастеров не пресечен был.